Хорошо, и помни, что бы ни случилось, мы рядом, у тебя все получится, даже не сомневайся, ведь ты моя дочь». Девочка вновь кивнула головой, чувствовалось, что своему отцу она верит полностью и безоговорочно. Вот она нахмурилась и, недовольно посмотрев на братьев, пробурчала: «Отвернитесь». «Пф», хором фыркнули драконы и повернулись к ней спиной. Получив одобрительный кивок от отца дракона, девочка закрыла глаза и приготовилась к своему первому полному перевоплощению. Тревор видел, как у Гарри происходит трансформация из человека в дракона. У его сыновей это происходило несколько иначе. Не было никакой тьмы, в виде облака. Просто раз и вместо человека стоит дракон. Чара, очевидно, пошла в отца. Только вместо облака тьмы, ее объяло пламя. Тревор во все глаза рассматривал внучку. Если плоть ее братьев ничем не отличалась от обычных драконов, то вот плоть Чары словно состояла из расплавленной магмы. Также, в отличие от своих братьев, Чара унаследовала от отца рогатую корону. Гарри и его сыновей тут же окутала коконом защиты. Чара пыталась рассмотреть свое тело со всех сторон, и махнув пару раз огненными крыльями. И вот она с любопытством смотрит, как под ее лапами начал плавиться камень. «Папа, а, Чара», — раздался восхищенный голос Гарри. «Какая ты красивая!» Чара посмотрела на отца глазами полными надежды. «Правда, правда, правда, правда, я горжусь тобой». Огненная драконица, с шипами на голове в виде короны, посмотрела на отца глазами, наполненные любовью, гордостью и самодовольством. «Я тогда даже испугаться не успел», — признался Гарри. «Моя кровь, твоя и кровь Вейлы, что течет в венах ее матери, дала поразительный результат, но ее сила, ее проклятие, во время ее преображения в драконицу, в радиусе нескольких километров выгорает все, что может гореть. И если, пока она была маленькой, мы еще могли терпеть ее жар, то теперь даже специальные амулеты, которые она носит во время преображения, с трудом справляются со своей задачей. Из-за этого она вынуждена очень редко принимать свою вторую ипостась. А учитывая, что драконы не любят ограничений, я понял», — сказал Тревор. «Как я понимаю, когда она начинает летать, вслед за ней по земле следует огненный смерч, выжигая все на своем пути, а без неба она не может. И то, что она вынуждена ограничивать себя в полетах», — Тревор понимающе кивнул головой. «В бездне это не проблема. Я знаю, кто может помочь ей научиться сдерживать свои силы. Сколько ей сейчас лет?» «437. По нашим понятиям еще совсем ребенок», — улыбнулся Тревор. «Значит, ее угроза относительно Мерлина». Она говорила вполне серьезно. «Из всех братьев, она самая сильная, даже сильнее Граффиаса. А о его возможностях тебе еще предстоит узнать и приятно удивиться. И да, угроза Чары – это не пустой звук, но Граффиаса она слушается. Да, он старший. У нас как в медвежьей семье. За все проказы наших детей мы наказывали не их, а Граффиаса в их присутствии. Он должен следить за младшими. Это его обязанность. Его наказывают за проказы младших, но и он после полученного наказания сам решает, как наказать виновника, вплоть до роск. Мы в это не вмешиваемся. Это его привилегия, как и право командовать ими, на правах старшего брата. Я решил, что после своего ухода, вместо меня должен остаться кто-то, кто станет для них опорой». Тревор понимающе кивнул головой. «Осталось решить последний вопрос». С этими словами Гарри создал черный диск подпространственного кармана. Тревор скривился и сказал: «Нужно будет показать вам, как делать это без этих визуальных спецэффектов». Тревор поднял руку, и в ней появился меч. Несколько секунд, и меч пропал. Гарри кивнул головой и достал из своего пространственного кармана хрустальный шар, исписанный рунами. Взяв кольцо, Гарри отрастил на пальцах когти. Аккуратно поднеся когти к кольцу, Гарри дотронулся ими до камня. На миг когти словно потеряли свое материальное воплощение. Пройдя сквозь камень, в когтях оказалось бьющийся осколок души Тома. Не дав осколку погибнуть, Гарри тут же поднес его к хрустальному шару, и осколок втянуло в него. Тревор задумчиво следил за манипуляциями Гарри. И вот на столе лежит хрустальный шар, внутри которого отчетливо было видно осколок души его внука. Вот перед Гарри вновь появился черный диск подпространственного кармана. Засунув туда руку, Гарри достал еще один хрустальный шар с осколком души. «Это осколок из медальона Салазара Слизерина», — сказал Гарри, положил шар на стол рядом с первым. «Очередной шар. Это осколок из чаши Пенелопы Пуффендуй, что Белла хранит в своем сейфе. А этот очередной шар из диадемы Равины Рейвенкла, что Том спрятал в выручай комнате. Осколок души, что Том хранил в своем дневнике, уничтожен. Тот, что был здесь, Гарри показал на свой шрам, поглотил. Он убил мою мать, Тони. В ту ночь он пришел, чтобы убить меня. И еще дважды он пытался убить меня. Теперь в моих руках 4 шара, Тони, 4 осколка души твоего внука. Ты ведь понимаешь, что я властен сделать с ним. Тревор хмуро кивнул головой. Ты в своем праве. Мы семья, Тони, а это... С этими словами Гарри подвинул Тревору шары, осколки души твоего внука. Змея Тома, в ней я также ощутил осколок его души. Итого, 5 осколков. Как поступить со змеей и с этими осколками, думай и решай сам. Тревор неверя смотрел на Гарри. Ты уверен, мы семья? Тревор провел рукой над шарами, и они исчезли. Гарри, я даже не знаю, как тебя. Молчи, Тони, прости, прими и молчи. Но Тони, чара это не я. Она крайне болезненно относится как к безопасности нашей семьи, так и к нашим врагам. Тома она не тронет. Я запретил ей. Да она и сама признает, что по отношению к нему у меня больше прав на месть, чем у нее. Но Мерлин это другое дело. Мерлин убил одну из матерей чары. Хоть Гермиона и не дала ей жизнь, но для чары это ничего не меняет. Для нее Гермиона такая же мама, как и Габриэль. И вот тут уже я вынужден уступить чаре с Мерлином, как она уступила мне с Томом. Как ты понимаешь, чара не лишена благородства. Она дает тебе возможность самому разобраться с сыном. Но ты должен знать, если твои действия по отношению к Мерлину, в глазах чары, будут недостаточны, то чтобы остановить чару и не дать ей добраться до Мерлина, тебе придется ее убить, а вслед за ней и всех нас. Потому что убийство дочери мы тебе не простим, садовник. Папа Римский Иоанн Павел II устало откинулся на спинку кресла. 2 бессонные ночи тяжело дались ему. Все это время он провел на ногах, проводя одну службу за другой. И не мудрено. Землетрясение прокатилось практически по всей планете. Иоанну Павлу II стоило большого труда успокоить верующих. Самозваные пророки вылезли со всех щелей и буквально захлебывались в истерическом крике о грядущем конце света. На днях должен был состояться ритуал посвящения отобранных воинов господа в паладины. И вот теперь Иоанн Павел II был в смятении. Не связаны ли эти события между собой? При мысли о том, что из-за алчности и жажды власти его предшественников, тысячи и тысячи невинных душ попали в преисподнюю и томятся в ней, у Иоанна Павла II сжимались кулаки, а ведь среди тех несчастных было немало праведников, которые угодили на костер из-за зависти их собратьев по вере. Мог ли сатана этим землетрясением выразить свое неудовольствие предстоящим действием? Что-то подсказывало Иоанну Павлу II, что нечистый мог. Какое-то время Иоанн Павел II сидел с закрытыми глазами, взвешивая все за и против. В конце концов отхлопнул ладонью по столу и решительно встал. «Я не отступлю. Души невинных необходимо освободить». В приоткрывшуюся дверь в кабинет вошел его помощник. «Ваше святейшество, что-то случилось?» «Нет, ваше святейшество, но вам нужно поспать. Кризис прошел, но наши прихожане не должны видеть вас в таком измученном состоянии. Они могут сделать неверные выводы». «Я понял тебя, брат, но если что-то случится, мы немедленно известим вас, ваше святейшество». После пережитого напряжения Иоанн Павел II был уверен, что не сможет заснуть, но стоило его голове коснуться подушки и прикрыть глаза, как он услышал: «Павел, может прекратишь валяться на траве и поможешь?» Иоанн Павел II открыл глаза и удивленно уставился на ветви дерева. «Павел, что?» Павел с удивлением сел и осмотрелся. Вместо своей спальни он находился в прекрасном фруктовом саду, как раз под деревом. Нет, не так, под деревом. Под настоящим гигантом, на ветках которого зрели персики, и от которых шел просто ошеломительный аромат. «Павел!» — раздался голос сверху. Мужчина лишь сейчас увидел позади себя деревянную лестницу. Он поднял голову и увидел, что в густой кроне веток на лестнице стоят чьи-то ноги. Вот из листьев дерева высунулась рука в садовой перчатке, и указательный палец незнакомца показал куда-то вниз. «Там! Что там? Ох, грехи ваши тяжкие! Там секатор, что я уронил! Будь добр, подай!» «Ага!» Бодро вскочив с земли, Иоанн Павел II поспешил найти злосчастный секатор. «Ага, вот он!» Подхватив секатор, Павел протянул его в руку незнакомца. «Благодарю!» Раздался щелчок секатора, и из листьев появилась рука с зажатым персиком. Аккуратно положив фрукт в плетеную корзину, что висело рядом, рука исчезла, а затем раздался очередной щелчок. «Я умер!» Щелчки наверху прекратились. Вот раздвинулись ветви, и на Павла посмотрел мужчина лет 35-40. Окинув его насмешливым взглядом, мужчина вновь скрылся в ветвях фруктового дерева. «Нет, ты не умер», — раздался очередной щелчок. «Но если я не умер, то что я тут делаю? А сам как думаешь?» Очередной щелчок секатора и очередной персик был заботливо уложен в плетеную корзину. «Ну, если я тут, значит, кто-то хочет со мной поговорить. И что-то мне подсказывает, что этот кто-то, это вы. Что? Опять? Что опять?» Из вновь раздвинувшихся ветвей вновь выглянула голова, но теперь незнакомец смотрел не на Павла, а куда-то позади него. Обернувшись, Павел увидел, что позади него сидит огненно-рыжая лисица, а точнее, лис. Лис сидел и неотрывно следил за мужчиной на лестнице. И все бы ничего, если бы у лиса не было 9 роскошных хвостов. «Да куда же в тебя столько влазит, проглот?» Лис, не отрывая глаз, самозабвенно облизнулся. «Ну что с тобой сделаешь?» Незнакомец снял корзину с крючка и слез на землю. Теперь Павел наконец-то смог более внимательно рассмотреть незнакомца. Обычный африканец, среднего роста, соломенная шляпа и фартук, в кармашках которого виднелись различные садовые инструменты. «Ладно, на вот». Лис молнией сорвался с места, но подойдя, очень аккуратно принял плод персика и очень бережно, чтобы не повредить, понес его в сторону ягодных кустов. Проводив лиса насмешливым взглядом, незнакомец вновь посмотрел на Павла и шепотом сказал: «Этот ловеласый хитрец понес угощение к очередной своей пассии, чтобы добиться ее расположения. Вместе с этой у него будет сразу 4 подруги. Крайне ветреный и неверный юноша. Пользуется моей добротой и моими персиками для достижения своих амурных побед. Но я делаю вид, что ни о чем не догадываюсь. На вот, держи». Незнакомец протянул ему персик и усмехнулся. «Не стесняйся, ты ведь любишь персики. Когда еще выпадет случай поесть плоды из райского сада?» Укусив персик, брови Павла стремительно начали карабкаться к своим старшим братьям. «А то», — с гордостью сказал незнакомец, глядя на то, с каким наслаждением Павел жует плод. «Ну что, давай знакомиться, не отвлекайся, жуй-жуй. Кто ты? Я знаю, меня же зовут Джошуа, я смотритель райского сада. Я знаю, у тебя уйма вопросов, не отвлекайся, жуй-жуй. Нет, отец не бросил вас, он, как и раньше, присматривает за вами. Присматривает, но не вмешивается. Да, ему не нравится, что как в прошлом, так и ныне одни его дети убивают других его детей. И из-за чего? Из-за того, что у каждого народа у него другое имя. Идиотизм. Я уже не говорю о том, что одни его дети жгли на кострах других его детей. Да, предположение Поттеров попало точно в цель. Души невинных, что твои предшественники под пытками заставили подписать признание, а затем, сожженные или замученные до смерти в пыточных подвалах, да, души этих несчастных, в аду. На вот, еще один персик. Нет, он не будет вмешиваться. Он дал вам право выбора. Вы его сделали. Но, у отца сердце кровью обливается, видя, что вы творите друг с другом. Но, да, иногда он вмешивается. В исключительных случаях. А, да, приход Иисуса как раз и был таким. Ты жуй-жуй. Да, сейчас такой же момент. Нет, он не вмешается. Нет, это не Люцифер устроил землетрясение. Да, это имеет отношение к тому, о чем ты подумал. Именно из-за этого ты здесь. Точнее, из-за того, что может произойти. Повторяю, он не будет вмешиваться, но он даст вам шанс и право выбора. Шанс, который человечество получило исключительно благодаря тебе и Поттерам. Ты о, да, я об этом. Да, я читаю тебя как открытую книгу. Не отвлекайся. Жуй-жуй. Так вот, ваше стремление освободить души невинных из ада, которые вы же туда и отправили, благородно. Я оценил твой душевный порыв. Он тоже. Но вы кое-что не учли. Люцифер очень не любит терять души. А душа праведника для него значительно ценнее, чем души тысячи грешников. И когда вы сделаете то, что хотите сделать, нет, Люциферу путь на землю закрыт. Во всяком случае пока. А вот некоторым его миньонам, что больше не хочешь персики. Так вот, его миньоны будут копытами землю рыть, но найдут того или тех, кому их господин обязан потерей. Вижу, ты все понял. Я, не боишься и не отступишь. Я знаю, но ты постоянно находишься на святой земле, куда им хода нет. Но вот, Поттеры, они в опасности. Пока нет, но будут. Во всяком случае такая вероятность весьма велика. Вот и подумай, как ты им можешь помочь. Хорошая мысль. Я рад, что в тебе не ошибся. Вот, возьми. Джошуа протянул тонкий женский браслет с рубином. «Коснись им рубина». «Нет, это только для его жены. Гарри сам о себе позаботится. Да и не возьмет он. Он с жены пылинки сдувает. Ах да, там у них родственник объявился. Тревором кличут. Да-да, он самый. Новый директор Хогвартса. Ты хорошо информирован. Так вот, передай ему, что этот браслет от меня. Он поймет. Да, не вздумай крестить и благословлять Тревора. Ему это не понравится. И вообще, чем меньше людей будет знать об этом браслете, тем лучше». Какое-то время Павел задумчиво смотрел на браслет. «И почему у меня такое чувство?» «Да, ты прав. В первую очередь мы делаем это ради Гермионы. Она опора для Гарри. Его противоположности в то же время неотделимая его вторая часть. Она сдерживает мужа и направляет его. Без нее Гарри, вашими общими усилиями, превратится в монстра, которого эта вселенная не видела уже очень и очень давно. Вот почему ее необходимо защитить и по возможности усилить. Вы в курсе, что ее дедушка мой падший собрат?» «Да, я в курсе. Но, нет, это ей не навредит. Падшие не столь восприимчивы к силе нашего отца, как вы думаете. Вот демоны, рожденные в аду, эти да. Значит, да, у отца особые планы на Поттеров. Но не только. Здесь вообще много чего завязано. А, ну хорошо, возьмем, к примеру, Михаила, Архангела, его самого. Он замечательный лидер, верный, внимательный, отзывчивый, в меру жесткий. Но у нас та же проблема, что и у вас, людей. Когда очень долго занимаешься одним делом, то перестаешь замечать мелкие детали. А это не есть хорошо. И тогда нужно либо отвлечься чем-то другим, что в случае с Михаилом невозможно, либо встряхнуться. Вот Поттеры и встряхнут Михаила. И как Поттеры. А вот этого Михаилу знать не нужно, иначе урок не будет усвоен. Отец постоянно испытывает нас, и тем самым учит. Это его испытание и его урок, и вот что, Джошуа воровато посмотрел по сторонам, это конечно не по правилам. С этими словами Джошуа сунул ему в руки корзину с персиками, это так, на дорожку. Иоанн Павел II проснулся рано утром. Он заметил, что выспался, как уже давно не высыпался, отчего его настроение начало стремительно подниматься. У него был просто замечательный сон. Даже сейчас он чувствовал изумительный запах персиков и их непередаваемый вкус во рту. Но стоило ему об этом подумать, как остатки сна тут же слетели с него. Павел II буквально выпрыгнул из своей постели. В спальне раздался звон. Отпустив взгляд, Павел II увидел тот самый серебряный браслет с очень крупным рубином, что выпал из его рук. Подняв свой взгляд, Павел II растерянно посмотрел на прикроватную тумбочку, на которой рядом со стаканом и графином воды стояла та самая корзина с теми самыми персиками. Так это был не сон? Подняв браслет, Иоанн Павел II стремительно переоделся, отметив, что его тело словно помолодело лет на 20. Он даже придирчиво осмотрел свое лицо в зеркале и задумчиво прошептал: «Нет, лицо не помолодело и не изменилось». Через 20 минут он уже ехал в собор Святого Петра. Еще в пути Павел II попросил через помощников освободить собор. Пройдя сквозь собравшихся прихожан и по пути благословляя их, он вошел в собор Святого Петра. Подойдя к алтарю, Иоанн Павел II сказал: «Охрана, оставьте меня, братья, вы тоже». Дождавшись, когда все выйдут из главного зала собора и закроют за собой двери, Иоанн Павел II посмотрел на стены и вновь повторил: «Братья», — обратился Павел II к тайной страже, — «вы тоже. Я понимаю, что служба, но прошу вас, охрана, что находилась в тайных нишах стен, также покинула свои места». Выждав 5 минут, Иоанн Павел II удовлетворительно кивнул головой и, обойдя алтарь, подошел к распятию. Встав на колени и перекрестившись, Иоанн Павел II протянул руку к мраморным ногам Иисуса Христа и вытащил гвоздь, одну из главных реликвий христианского мира, тот самый гвоздь, который в свое время был вбит в ноги Спасителя. Вытащив из складок одежды женский браслет, Павел II дотронулся гвоздем до рубина. Стоило им соприкоснуться, как рубин втянул в себя священный гвоздь. Выходя из собора Святого Петра, Павел сказал своему секретарю: «Откройте двери храма для верующих, брат». «Как скажете, ваше святейшество». «Как братья, они готовы к ритуалу?» «Да, ваше святейшество». «Братья полны веры, и их вера как никогда крепка. К ритуалу все готово. Все ждут только вас». «Хорошо. Сразу после ритуала паладины должны немедленно отправиться в Англию, сопровождая меня». «Вы отправляетесь в Англию?» «Да. И чем скорее, тем лучше. Предупредите королеву о моем неофициальном визите. Как прикажете, ваше святейшество. Сев в машину, Иоанн Павел II достал браслет и задумчиво посмотрел на рубин, вспоминая сон и пытаясь понять, что именно его беспокоит, прокручивая в памяти их разговор. А вот этого Михаилу знать не нужно, иначе урок не будет усвоен. Отец постоянно испытывает нас, и тем самым учит. Это его испытание и его урок. И вот тут Иоанн Павел II наконец понял, что именно его смутило. Это его испытание и его урок. Сказано это был в одном месте. Но вот когда он получал от Джошуа корзину с персиками, они были в немного другом месте, как раз возле ствола дерева. Следовательно, из его памяти выпал фрагмент их разговора. Чем-то этот фрагмент разговора был очень и очень важен, но он никак не мог вспомнить его. И в то же время у Павла II была уверенность, что нужно набраться терпения. Придет время, день и час, когда он обязательно его вспомнит. Иоанн Павел II тяжело вздохнул. Если мы сможем освободить души невинных и исправить столь чудовищный грех прошлого. С этими словами Иоанн Павел II вновь спрятал реликвию в складках своей одежды. Возрождение магического источника Хогвартса. Тревор стоял возле хижины Хагрида и смотрел на Хогвартс. Рядом с ним стояли Гарри, Гермиона, Габриэль и Фадж. Чуть в стороне стояли профессора в окружении студентов и их гостей. Они также неотрывно смотрели на замок, мельком взглянув на руку внучки, а точнее, на браслет с крупным рубином. Тревор ушел в свои мысли, но в них вклинился Гарри. «Значит, Джошуа?» «Да, Гарри. Он смотритель райского сада. Вроде садовника?» – спросил Фадж. «Да, вроде садовника. Что он за личность? Ему вообще можно доверять? Что он за личность?» Когда на небесах началась свара, Джошуа был первым, кто принял жесткий нейтралитет. Именно он дал понять, что помимо войны, возможен иной путь, которым, собственно говоря, многие падшие после ее окончания и воспользовались. Гарри задумчиво почесал свою щеку. «Этот Джошуа, насколько он силен?» Тревор покачал головой. «Вопрос не в силе. После окончания войны, Господь так и не появился в раю. Там сейчас всем рулит Михаил. Причем, рулит достойно. Господа не видели уже очень давно. Он не отвечает на зов ангелов. По слухам, связь с Господом имеют лишь двое. Михаил и Джошуа, как я понимаю», усмехнулся Гарри. «И Джошуа», согласился Тревор. «Но, насчет Михаила я не уверен. А вот то, что Джошуа может связаться с Господом в любой момент, это уже проверенный факт. Так что тебя беспокоит, если Джошуа влез со своей помощью, то дело, дрянь. Причем, дрянь с большой буквы. Но в этом есть и хорошая новость. Если Джошуа влез со своей помощью, то значит этого хочет Господь. А если кто и может изменить или помочь?» «Я тебя понял», — сказал Гарри. «Во всяком случае у нас теперь есть шанс на удачу». «Что?» — Тревор хмыкнул. «Гарри, шанс есть всегда. Любовь отца к нам безгранична. Но у этой медали есть и иная сторона. Нам, то есть ангелам и падшим, уже доводилось видеть его во гневе. И если он сейчас в гневе, то шансов у нас никаких, и великий потоп тому доказательство». Фадж с подозрением посмотрел на Тревора, после его оговорки, но ничего не сказал. «Но, — сказала Гермиона, — перед великим потопом были пророчества, людей предупреждали, чтобы они одумались, а когда они не вняли предупреждению, было предупреждение, точнее, уведомление, что будет потоп». Тревор тяжело вздохнул. «Это и успокаивает. Правда, меня значительно больше успокоило, если бы вы сказали, что задумали с судьбой». Задумчивые Гарри и Гермиона отрицательно покачали головами. В этот момент от замка отделилась огромная энергетическая волна, состоящая из сырой магии, и прокатилась по территории Хогвартса и его окрестностям. Дождавшись, когда жители Хогвартса покинут замок, граф Фиас обвел взглядом своих братьев и сестру, кивнул головой и сказал: «Начали». С этими словами шестеро юношей и девушка начали раздеваться. Регул посмотрел на то, как Чара начала снимать с себя нижнее белье, и разочарованно покачал головой. «Ну неужели нельзя вот без этого вот?» «Нельзя», — ответил граф Фиас. «Чара будет в фокусе сил. Никакой одежды или артефактов, которые могут повлиять или исказить магические потоки. А учитывая то, что чара будет своеобразным накопителем». «Да знаю я», — скривился Регул, взглянув на обнаженную сестру, буркнул: «Видел бы тебя сейчас какой-нибудь мудак, я бы у него глаза вырвала, яйца его отрезала, и вместо глаз его их бы кулаком вбила», — прошипела покрасневшая чара. «Потом его хобот». «Чара», — устало сказал граф Фиас, и его сестра с братом интуитивно втянули головы в плечи. «Знаю, куда бы ты пришила его хобот. Все же маме не следовало давать тебе читать дневники со своими воспоминаниями о жизни в Хогвартсе. С этими словами абсолютно обнаженные волшебники и волшебница вошли в зал, где над магическим источником стоял ритуальный камень Хогвартса. Вокруг камня была начерчена шестиконечная звезда. Вот обнаженная девушка взобралась на камень и встала в его центре. Шестеро обнаженных юношей встали на концах лучей звезды. «Чара», граф Фиас внимательно посмотрел на сестру. «Не беспокойся, я все помню. И о том, что с подобными объемами энергии мы еще не работали, и о том, что я ваша маленькая сестренка. И даже то, что когда я стану беззубой, но симпатичной старушкой, а вы все сварливыми стариками, сидящими в креслах-колясках, для вас я навсегда останусь вашим маленьким угольком». Остальные братья поддержали сестру своими улыбками. Но граф Фиас все так же встревоженно смотрел на сестру. «Если ты почувствуешь, что я подам знак и мы прекратим ритуал», — перебила его Чара. «Хорошо». Теперь граф Фиас внимательно посмотрел на братьев. «Лорд Слизерин», — Саргас продемонстрировал кольцо лорда рода Слизерина и сказал: «Я полностью освоился с родовым источником и он полностью под моим контролем». «Лорд Блэк», — Денип продемонстрировал брату кольцо лорда рода Блэк и, кивнув головой, сказал: «Готов, лорд Поттер». Регул показал свое кольцо и кивнул головой. «Ахирт, Минкар». Братья подняли руки и показали золотые кольца. У Ахирда перстень украшал рубин, а у Минкара – сапфир. «Я привязал к себе магический источник, что мне передала мама, и полностью его контролирую», – сказал Ахирт. «Я тоже», – отозвался Минкар. «Хорошо, тогда не будет тянуть». Начали. Чара закрыла глаза, а братья одновременно встали на правые колени и, сжав правые руки в кулаки, родовыми перстнями коснулись острых концов лучей шестиконечной звезды. Секунда, и Чару накрыл энергетический ураган. С ее колыхающихся волос посыпались фиолетовые искры. Секунда, и Чара открыла глаза. Глаза девушки, вместо привычной ярко-зеленой радужки, взглянули на мир светом ярко сияющей солнечной плазмы. Вот она вновь закрыла глаза и начала поднимать руки. Вздувшиеся вены девушки начали светиться багровым светом. По мере поднятия рук, свечение от вен начало увеличиваться. Братья напряженно следили за сестрой. Каждый из них был готов немедленно прекратить ритуал, и они уже сделали бы это, но сестра упорно не подавала сигнал тревоги. Вот ее руки уже поднялись на уровень плеч, и братья завороженно начали смотреть, как по ярко сияющим венам побежали сияющие белым светом искры. По мере поднятия рук количество сияющих белых искр в крови начали увеличиваться. К тому моменту, как Чара подняла руки над головой, сияние ее кровеносных вен сменилось с ярко-красного на ослепительно-белый. Лица братьев окаменели от напряжения и беспокойства. Они все читали свитки Моргана и были в курсе того, что может произойти с ситхом, если он не удержит буйство магических сил в своем теле и крови. Но Чара не ситх. Кровь их отца и матерей родила новое магическое существо, о пределах сил которого никому ничего не было известно. Граф Фиас опасался, что Чара уже давно переступила черту. Во всяком случае, судя по записям Морганы, Чара уже перешагнула черту, которую не осмеливались переступать ситхи. И если что-то пойдет не так, то ее даже хоронить не придется. Просто нечему будет. В какой-то момент Чара замерла. Вот она еле заметно кивнула, и братья перекрыли поступление энергии со своих родовых магических источников. Братья закрыли глаза, и Чара резко отпустила руки вниз. Но даже сквозь закрытые веки братья видели, что Чара словно вспыхнула изнутри ослепительным светом. И этот свет, словно плазма, ударил сквозь алтарь Хогвартса в каменный пол. Волна остаточной магической энергии прошла сквозь братьев, от них сквозь стены замка, и далее, далеко за пределы границ Хогвартса. Граф Фиас внимательно смотрел на сестру. Все его тело было напряжено до предела, готовая в любой момент сорваться и подхватить падающую сестру. Некоторое время девушка неподвижно стояла, словно прислушиваясь к чему внутри себя и в округе. Вот она неуверенно кивнула, и братья вновь начали подачу магической энергии из своих родовых магических источников. По обеспокоенным лицам братьев все так же обильно тек пот. «Вау!» – удивленно воскликнул Фадж, когда волна насыщенной магии прокатилась сквозь него и всех окружающих. «Гарри, я не совсем понял, что они делают, в смысле, что делает данный ритуал». Гарри усмехнулся и сказал: «Этот вопрос ты должен задать Гермионе. Представь себе трубу, которая идет под землей», — начала говорить девушка. «Представил, теперь представь, что эта труба засорилась, ну, скажем, песком. Так вот, чтобы пробить эту пробку, можно повысить давление в месте входа воды. Учитывая, что источник воды подземный, то сделать это будет несколько проблематично. Тогда, понял идею Фадж, нужно несколько раз, рывками поднять давление воды в месте ее выхода. Значит, ваши дети, да, они собрали звезду, шестиконечную звезду, в центре которой моя дочь. Она выполняет роль своеобразного накопителя. В этот момент от Хогвартса отделилась очередная магическая волна. Так вот, наши сыновья накачивают тело своей сестры своей магией. В момент максимального насыщения чара сжимает накопленную энергию в своеобразную энергетическую иглу, которой, как бы, выстреливает по направлению к пробке, что закупоривает магический источник. По мере прохождения игла не только освобождает источник от пробок, но и расширяет границы самого источника. Это как раскачка резерва, ухватил суть Фадж, точнее магических каналов в теле волшебника, и тем самым усиливает его, верно, но это же очень опасно для чары, растерялся Фадж, твои сыновья, они же могут выжечь ее своей силой, хотя, если по очереди, нет, сказал Гарри, наши сыновья наполняют тело чары своей силой одновременно, но, окончательно растерялся Фадж, но как же это возможно, чара, подобное манипулирование энергиями такой мощности, это же уровень Мерлина, не меньше, Тревор кивнул, соглашаясь со словами Фаджа, а со стороны Хогвартса отделилась очередная магическая волна, он прав, согласился Тревор, Тони, усмехнулся Гарри, уже говорил тебе, что чара самая сильная из моих детей, даже сильнее Граффиаса, к вопросу о Граффиасе, подхватил Тревор, насколько он силен, ну, ты знаешь пределы сил, чтобы снять завесу, брови Тревора удивленно взмыли вверх, вижу, что знаешь, так вот, даже будучи наследником рода Пиверелла, это ему было по плечу, вау, изумился Тревор, остальные наши сыновья не намного отстают от старшего, а теперь представь насколько силен наш первенец и остальные, учитывая то, что я передал своим сыновьям родовые кольца лордов, ты, Фадж не верил своим ушам, ты хочешь сказать, Гарри кивнул головой и показал свои руки, на пальцах которых больше не было родовых перстней. Теперь я снова Гарри. Просто Гарри. Фадж понимающе кивнул головой и тут же спросил. Ну, с четырьмя твоими старшими сыновьями понятно. А что об этом думают Ахерт и Минкар? Ты о том не будет ли им обидно, что старшие братья стали лордами, а они, как бы, нет. Фадж кивнула головой. Гермиона дала каждому из наших младших сыновей родовые источники, что изъяли у насильников Мэри Макдональд. Правда, они пока не стали лордами по магии, ну, это дело наживное, да и старшие братья им помогут, а если им так уж не втерпешь, уверен, что с королевой Англии можно будет договориться, но не думаю, что младших устроит титул лорда из рук королевы, мои дети весьма амбициозны, да и сегодняшний ритуал, довольно хороший шаг для них в достижении титула лорда от магии, а что вы будете делать с двумя оставшимися бесхозными магическими источниками, не лучше ли было объединить их с теми, что вы отдали младшим, Корнелиус, Гермиона разочарованно покачала головой, магические источники были даны волшебникам вовсе не для того, чтобы они тешили свое самолюбие перед окружающими, поражая всех своей магической мощью, магические источники были даны вам для того, чтобы вы могли поддерживать в мире энергетический баланс, и чем сильнее источник, тем больше на плечи его обладателя ложится работы. Да, волшебники прошлого тоже гонялись и воевали за магические источники, но вот конечная цель. Чем больше ты сделаешь для поддержания магического баланса в мире, тем богаче тебе будут дары от магии. Все во имя семьи и магии. Это нынешнее поколение чистокровных волшебников живет по какому-то извращенному понятию о силах, данных им в руки. Гарри, Гермиона, Габриэль, обратился к ним обеспокоенный Тревор. Так понимаю, в чару ее братья вливают не только магическую энергию из своего магического ядра. Ну да, сказал Гарри, для того и передал им титулы лордов, чтобы они могли воспользоваться родовыми источниками. Но ведь вы должны понимать, что от подобной концентрации энергии, даже если бы ее братья вольют энергию исключительно из своих резервов, то чару может просто разорвать на атомы, но если вместе с их резервами влить еще и то, что может дать хотя бы один магический источник, я уже не говорю о шести, сейчас, назидательно сказала Гермиона, мы имеем дело с магическим источником Хогвартса, с одним из самых сильных магических источников на нашей планете, наши сыновья, конечно, сильны, но не настолько, чтобы обратить энергию этого источника вспять, лишь объединив их резерв и силу магических источников в одно целое, в теле чары. От Хогвартса отделилась очередная магическая волна, можно достичь нужного результата. Сейчас, задумчиво проговорил Тревор, чара делает выброс магической энергии не в окружающий мир, а под землю. Верно, согласился Гарри, то, что отделяется от замка, это так, эхо тех сил, что сосредоточены в руках чары. Но если сейчас, находясь в человеческом теле, верно, согласился Гарри, теперь представь, на что она способна, находясь в ипостаси истинного дракона. Я говорил тебе, Тони, чара самая сильная из моих детей, и самая опасная, задумчиво кивнул головой Тревор. Скорее, жестокая, усмехнулся Гарри, не злая, не кровожадная, а именно жестокая. Если мои дети по силе были равны, именно с младшей я бы посоветовал не связываться. От Хогвартса отделилась очередная магическая волна, но тут от одного из студентов раздался голос. Мне кажется, или Хогвартс действительно помолодел. Тревор посмотрел на обновленный замок и задумчиво пробормотал. Память крови, это, конечно, хорошо, но она не дает и сотой части того, чему я могу научить. Решено, я лично займусь обучением чары и ее братьев. Сын, как много в этом слове. Из вспыхнувшего камина вышел Люциус Малфой и внимательно осмотрелся. Его рука судорожно сжимала трость, а сам он был натянут, как струна, готовый в любой момент к бою. Я же написал, что ее здесь нет, раздался сварливый голос с одного из кресел. Из кресла встал седой волшебник, и от камина его бледное лицо осветили отблески пламени, даря хоть какие-то краски жизни. Люциус, Северус, оба волшебника подошли друг к другу и горячо пожали руки. «Значит, мне не показалось», — усмехнулся Малфой, внимательно осматривая седые волосы крестного отца своего сына. «Нарцисса», — сказал Северус, и с лица Малфоя тут же сползла улыбка. «Когда узнала, как я все это время относился к Гарри Поттеру, но в нем течет кровь Блэков, родня, чтоб ее». Вот она и высказала мне свое неудовольствие. Хмурый Малфой понимающе кивнул головой. А теперь, Люциус, представь, что она сделает с тобой за драка, учитывая то, что это твоими усилиями по замку в течение полугода ползал Василиск. Побледневший Малфой испуганно сглотнул слюну и посмотрел на камин. Я же сказал, что ее нет в Хогвартсе. Заметно успокоившийся Малфой сел в кресло и принял из рук Северуса бокал с янтарной жидкостью. Посидев в тишине несколько долгих минут, Люциус, с надеждой в голосе, спросил, она сильно сердится. Получив от Зельевара ехидный хмык, Люциус уточнил, то есть я хочу спросить, она хоть немного остыла, она достойная дочь рода Блэков. Люциус тяжело вздохнул, значит нет, подтвердил Северус. Кабинет вновь на несколько минут погрузился в тишину. Северус, мне больше ни к кому обратиться, но в нашем обществе начали ходить нехорошие слухи об этом Треворе, точнее о его отношении к нарциссе. Нарцисса верна тебе, отрезал Снейп. Если кто-то хотя бы взглядом осмелится намекнуть на что-то такое относительно матери моего крестника, скажи мне, я его зубами загрызу. Хотя, мне тоже не нравится то, как этот Тревор смотрит на ее. Ты уверен, что... Люциус устало вздохнул Зельевар, то... что нарцисса не безразлична Тревору, очевидно для всех, но нарцисса верна скорее не тебе, а драка. Она никогда не сделает ничего такого, что повредит его репутации и его будущему. Так что она, как и сам Тревор, четко видит черту дозволенного. Заметно успокоившийся Люциус понимающе кивнул головой. Где она сейчас?